Глава 20. Все как и в прошлый раз. Пара мгновений темноты, и вот я уже стою в незнакомом мне месте. Но теперь вместо бескрайнего поля перед моим взором предстали своды пещеры. Не сказать, чтобы тут было тесно, да и освещение вполне приемлемое, но все равно как-то неуютно. Оглядевшись, увидел свою команду. Люди озирались по сторонам, не понимая, что вокруг происходит. Они ожидали чего-то подобного, но все равно перенос в первый раз всегда непривычен. Мозг попросту не хочет соглашаться с тем, что вот только что ты был в знакомых краях, и через секунду находишься хрен пойми где. «Здорово, бандиты!» — махнул я им рукой и сделал пару шагов в сторону. «Не советую ко мне приближаться, иначе без маны останетесь. Было бы неплохо восстановить за их счет свои запасы, но если тут и правда так опасно, как говорили в интернете, то лучше им поберечь силы. Хотя в любом случае первым пойду я. Не хочется делиться ни опытом, ни наградами». «Так, ты уже бывал в подобных испытаниях?» Первым ко мне пришел Бурый, сходу задав мне вопрос. «Нет», — улыбнулся я, пожав плечами. «Но у меня есть шар с предсказаниями». С этими словами я достал из инвентаря голову. «Гоша, что нам делать?» «Камню подойдите, идиоты, все знаете!» — огрызнулась голова. «И не клади меня в инвентарь, задрал! Ты тут все равно сдохнешь, а я так, может, выживу хоть!» «И что с камнем делать?» — проигнорировал его просьбу. «Коснуться или как?» «Да мне это откуда знать? Тут кроме камня ничего не выделяется из общей массы!» — засмеялся Гоша. «Ты думаешь, я тут все знаю? Надо уровень мне повышать, тогда я рассказывать что-то буду». «Уровень ему еще повышать. Пусть сначала полезность докажет». Случайно уронив Гошу на пол, я коснулся его ногой и убрал в инвентарь. На самом деле, можно будет поискать всякую живность и покормить уродца. Где ж действительно более полезным станет. Это пока можно использовать как неприятного собеседника, не более. Плюс надо еще раз более подробно его расспросить о его полезности. Я так и не понял, как обеспечить его навыками. «Ты можешь эту хреновину при нас не доставать?» — подал голос один из бойцов. Мужчина, по возрасту как и лысый здоровяк, примерно под 40. Только этот был среднего телосложения и вооружен двумя кастетами. Надо будет узнать, у кого какие способности, чтобы понимать, как это можно использовать. «Одна голова хорошо, а две лучше», — поднял я поучительно палец вверх. «Давайте знакомиться, чтобы я мог ругаться, обращаясь по именам. Я вот Касп, например. Могу пропадать и появляться где и когда захочу». «То есть ты отсюда свинтить можешь?» — рыкнул мужик с кастетами. «Олег, нахрена ты Мишаню выгнал и этого взял? Типа не жалко?» — спросил он у Бурова и злобно на меня зыркнул. «Угомонись уже», — спокойно ответил здоровяк. «Шумишь много. Касп, ну что, подходим к камню или есть какой-то план?» «Пара минут ждите. Я на разведку», — кивнул я и тут же растворился в воздухе под удивленные взгляды команды. «Охренеть! А если он ко мне сзади сейчас подкрадется?» — злобно процедил боец с кастетами. «Ну и что? Он явно не первым у тебя будет!» — заржал боец с копьем, похожий на пальму. Сам он длинный, худощавый, а на голове взъерошенная копна волос. Остальные подхватили смех, и мне оставалось лишь помотать головой. «Наберут по объявлению». Не слушая, о чем они там говорят, я отправился исследовать помещение. Насколько я понял, испытание все еще не началось. Да, мы переместились на определенную локацию, где нам предстоит сражаться, но это еще ничего не значит. Тем более казалось, что мы сейчас заперты в просторной и довольно длинной комнате. При входе ее своды похожи на пещеру, но отлетев на 30 метров, я понял, что сюда приложили руку разумные существа. Не буду утверждать, что это люди, так как архитектура довольно непривычная глазу. И в конце этого помещения есть выход, что сейчас наглухо запечатан камнем. Но что удивительно, я не смог пролететь сквозь него. Будто бы в стену уперся. Система не стала пускать меня дальше, даже несмотря на то, что я в нематериальной форме. Обидно. Хотел для начала посмотреть, с чем мне или нам предстоит иметь дело. Уверен, эта каменная задвижка пропадет сразу, как мы коснемся стартового камня. А вот что произойдет после, остается лишь гадать. «Ну что, ничего не ясно, надо начинать испытание». Я появился около камня и, дождавшись, когда все прикоснутся к нему, сам положил руку на серую шершавую поверхность. Булыжник сразу покрылся голубоватым свечением, и на его поверхности проявились руны. Задача. Убить главного босса подземелья. Сложность умеренная. Противников 118. Боссов 2. Начало испытания через 30 минут. 29.59. 29.58. Таймер начал отсчитывать секунды, а я продолжил изучение столь интересного камня. Помимо того основного меню, там было несколько вкладок. Например, можно было предварительно посмотреть карту. Испытание представляет из себя довольно длинную сеть пещер, и очень хорошо, что тут есть искусственное освещение в виде факелов. Иначе ребятам пришлось бы туго, пусть даже в инвентаре у них и есть довольно мощные фонарики. По пути нам встретится несколько разветвлений, но если всегда держаться правее, то в любом случае заблудиться не получится. Также есть две комнаты, и, насколько я понимаю, боссы ждут нас именно там. Думаю, стоит прикончить всех, так как от этого зависит ценность наград. Изучив карту, перешел к пункту меню под названием «Группа». Там перечисляли все участники испытания, их имена, уровни и классы. «А ты что, реально призрак?» — с удивлением в голосе пробубнил берсерк. Так назывался класс мужика с кассетами. «Золотой класс? Охренеть!» Мужики начали шумно обсуждать мои регалии, а Бурый пытался их успокоить всеми силами. Сам-то он был с зеленым классом. Благодаря этой вкладке мне даже не пришлось со всеми знакомиться. Все и так указано у каждого в профиле. Бурый, он же Олег, получил зеленый класс «Зверь». Думаю, таких по планете дофига и больше. Насколько помню, есть точно такой же серый аналог этого класса. И называется он так же. Думаю, от этого зависит качество зверя, в которого превращается владелец данной способности. Например, серый, первоуровневый человек, смог бы стать обычной собакой или попугаем, было бы смешно. Но мощный и здоровый медведь — это круто. Повышенная регенерация, прочная шкура, мощные когти и стальные челюсти. А также умение быстро бегать, огромная масса, способная смести даже самый плотный строй врага. И возможность как плавать, так и лазать по деревьям. Дорогого стоит. Полезный боец, тут спору нет. Причем его атакующие возможности куда выше моих. Чего не скажешь про остальных членов команды. Берсерк выбрал себе имя Злоб. Судя по остальным членам команды, они просто брали первые буквы из их фамилий, чтобы не путаться в дальнейшем. Выглядит он и правда как берсерк. Чуть что, сразу начинает орать и ругаться. Насчет его способностей остается только догадываться. Но сдается мне, что он предназначен для мясорубки. Долгой, упорной и кровопролитной. И чем больше его будут бить, тем сильнее он будет становиться. Сразу вспомнилось кольцо мазохиста, которым хвастался мужик из магазина. Думаю, оно бы идеально подошло нашему берсерку. Если он вдруг выживет в этом подземелье, надо будет договориться и выкупить для него этот уникальный артефакт. Парень, похожий на пальму, назвал себя Кипа. Я не знаю, какая у него фамилия, но новая кличка ему прямо к лицу. Класс у него довольно скучный, называется Копейщик. Собственно, с копьем наперевес он и явился на испытание. Позже смогу посмотреть, насколько эффективно он работает этим оружием и чего вообще дает этот класс. Другого я запомнил как мага воздуха. Давно его заприметил, так как в первые дни он случайно чуть ли не попал по мне своим заклинанием, когда тренировался в одной из комнат. Паренек лет 20, худощав и ростом на полголовы ниже меня. Вооружиться он решил луком, а в качестве класса выбрал воздух. В принципе, неплохое сочетание, особенно если уметь пользоваться данным оружием. «Ну вот мы и познакомились», — улыбнулся я. «А теперь хочу напомнить, что ближе, чем на 20 метров, ко мне лучше не подходить. Останетесь без маны и сил». Они сразу заглянули в свой интерфейс и сделали несколько шагов назад, удивленно посмотрев в мою сторону. «Это ты чё, энергетический вампир типа?» — злобно рыкнул берсерк. «Ну, да, вообще-то», — удивился я. «Сразу ведь сказал держаться от меня подальше. Не просто так». Они некоторое время побурчали, но их успокоил Бурый, начав раздавать инструкции. Все и так знали свои роли, кто должен держаться впереди, а кто в тылу. Но для меня задач не нашлось. Или он просто не рискнул мне указывать. Пока шло распределение задач, я снова положил руку на камень и принялся изучать последнюю оставшуюся вкладку. Не изучить ее нельзя ни в коем случае, ведь называется она «Бестиарий». К сожалению, информации о боссах не было никакой, но зато смог рассмотреть трехмерные модели других существ, с которыми нам предстоит сразиться. В принципе, я догадывался, что тут будет что-то фантазийное, Система давно показала, что своей фантазией не обладает и подтягивает образы из нашей. Вот и теперь в качестве врагов она подобрала каких-то скелетов. Вполне вероятно, что это попросту дотухшие до предела зомби. Плоть со временем испарилась, а вот белые косточки продолжают служить своим безумным кровожадным хозяевам, пока не пробьешь им череп. Впереди нам встретятся скелеты, грубо говоря, четырех видов. Обычные, ничем не отличающиеся от людей, разве что кость заметно шире и ростом они явно ниже. Здоровяки, те ростом как средний человек, но при этом куда более массивные, а также они облеплены костяной броней. Также среди противников встретятся тощие задохлики. Руки их удлинены, и перемещаются они на четырех лапах, как макаки. Ну и последние — стрелки. Вот с ними придется попотеть. Но, скорее всего, я справлюсь с ними лично. Описание твари окончательно убедили меня, что эти существа в прошлом были зомби. Единственное, что их глаза светятся красными огоньками. А также в районе солнечного сплетения есть какое-то едва заметное красное свечение. Возможно, там что-то вроде такого же кристалла, как у наших зомби. Вот только почему цвет красный? Спасибо, кстати. Меня отвлек голос Бурова. Он протянул мне руку, и я по инерции ответил на рукопожатие. «А за что?» — нахмурился я. «Уж не за то, что я вытащил его на испытание». «Ну, ты спас нас. Как ты ушел, напор зомби сначала усилился, а потом резко ослаб. И самые сильные твари убежали. Только поэтому мы выстояли», — замялся он. «Сразу видно, что ему тоже неуютно общаться с кем-либо». «А, это часть сделки, не переживай», — махнул рукой я. «Я подумал, что ты благодаришь за туристическое снаряжение, которое я оставил у вас там в комнате». «Что?» — его глаза округлились. «А чего умолчал? Там много чего не хватает. Люди на каменном полу спят и холодную еду жрут». В ответ я лишь пожал плечами. Думал, они по своим комнатам хоть иногда шарятся. Но теперь хоть знать буду. Если вернемся отсюда, конечно. Чтобы остановить его возмущение, предложил ему банку пива. Отказываться от такого он не стал, и осушил ее залпом под завистливые взгляды бойцов. «Так, осталось 14 минут. В принципе, можно подготовиться получше. По идее, основной ударной силой буду я, но неизвестно, как выглядят боссы, и потому, возможно, команде тоже придется подключиться к прохождению испытания. И думаю, лучше снабдить всех набором зелий. Картошки у меня предостаточно, и можно не экономить, ведь именно для таких случаев я и держал свой запас. Всего у меня было 233 картофельны, и я раздал каждому по 20, чтобы все сами проверили свою удачу. Мне досталось 2 зелья маны, остальные же получили свои наборы из красной и синей колбочки, а берсерку не повезло больше всех. Ему попадались лишь греча и рис, отчего он очень громко ругался и рычал. Пришлось выделить ему красную колбочку и предупредить Бурова, что лучше берсерку не давать распаковывать награды в будущем. Точно будет лишь хлам. «Кстати, да. А как награды будем делить?» — высказал резонный вопрос берсерк, когда успокоился. До начала оставалось еще 7 минут, и потому мы просто присели. Они своей кучкой, я поодаль. «Поровну», — пожал я плечами. «Половину мне, половину вам». «Слышь, так не пойдет», — подорвался он со своего места. «Делим, как положено, всем равные доли». «Вы без меня сможете пройти подземелье?» «Нет, а я без вас смогу», — заключил я, лениво перебирая в руках синие картофельные. Решив, что характеристики мне сейчас явно нужнее, чем вкусный ужин потом, решил закинуть их в рот. Поднялась на 1 характеристика восприятия, но видимых изменений я не заметил, как обычно. Разве что немного голова заболела. И что странно, после еды мне обычно не становится так же плохо, как при применении очков характеристик. Видимо, система не любит, когда человек принимает решение самостоятельно. Берсерк орал все громче, и только когда на ноги поднялся Бурый, он немного скис. Видно, что уважает командира и не хочет идти наперекор его воле. «Мы не знаем, какие будут награды, так что давайте не будем делить шкуру неубитого... Ну, вы поняли», — заключил Олег, в конце своей речи немного замявшись. Ребята гоготнули, и недовольство постепенно сошло на нет. «Есть еще один вариант. Я могу заплатить вам авансом», — за 4 минуты до начала испытания предложил я. «У вас снаряжение дерьмо полное, а у меня есть несколько горошин. Можем раскрыть, и каждый возьмет все, что ему нужно. Только надо торопиться». Пару секунд они мялись, но в конечном итоге все же согласились. Времени категорически не хватало, и потому я сразу, доставая из инвентаря зеленые горошины, начал их распаковывать и полученные предметы выбрасывать на пол. А мужики уже сами подбирали все, что хотели. Всего необычных предметов у меня было 20. Но я решил на этот раз не мелочиться. Все равно рано или поздно надо будет разбирать эти завалы наград. Плюс так или иначе, но эти 20 горошин были спёрты у них самих. Лук. Необычный. Восприятие плюс 3. Меткий выстрел. 300 из 300. Описание. Мана 10 из 10. Меткий выстрел. Активная способность, позволяющая выпустить стрелу на расстоянии 3 метра, помноженная на восприятие стрелка. Стрела гарантированно попадает точно по цели. Перезарядка 1 минута. Расход 5 маны прочности. Я сразу пожалел о своем предложении, а лучник чуть не подпрыгнул от счастья, тут же схватившись за обнову. Действительно, приятный лук. Неплохо было бы завладеть подобным. Так можно было бы даже не учиться стрелять. Заряжаешь огненную стрелу и палишь точно в глаз. Даже громила от такого не устоит. Но одеваться некуда. Да это в любом случае верное решение. Все же от их силы в том числе зависит и то, насколько безопасно получится пройти это испытание. А горошины я и новые найду. Тем более, что хотелось бы пользоваться исключительно синими, зеленые совсем не то. Далее пошли элементы брони. Мужики ничего не оставляли на полу и сразу же начали примерять шмотки. Но никто друг у друга ничего не отбирал. Все было по-честному. И каждый заботился о том, чтобы его товарищи не стали слабее из-за жадности другого. Из интересного выпал лишь молот, часть какого-то комплекта. Его способность называлась «бросок». В описании говорилось, что раз в минуту он может кинуть свое оружие в цель, и как только оно потеряет скорость, начнет возвращаться прямо в руку владельцу. Что-то типа Мьёльнира, разве что током не бьет. Для молота довольно полезное качество. Следом опять повалили всякие кольца и шмотки, и лишь в последней горошине оказался колчан зачарованных стрел. В них была вложена магия воздуха, и таким образом они должны были лететь куда быстрее. Зато не будут разрушаться от каждого попадания. И два ремонтных набора нам пришлось разделить. Так как они были уже не маленькими, а средними, я в ультимативной форме заявил, что если один из них достанется не мне, то все мы можем сдохнуть. С этим никто спорить не стал, так что моя алебарда прибавила в прочности 150 единиц прямо перед началом испытания. Мужики бурно обсуждали обнову, хвастались новыми возможностями, прочностью брони и свойствами оружия, а я тем временем подошел к камню и положил на него руку. До начала испытания осталось 0008, 0007. Активировав дематериализацию, я спокойно полетел к каменной плите, что переградило проход. Таймер отчитывал последние секунды, а в душе не было ни капли страха или напряжения. Может, это одна из способностей призрака? Вполне вероятно. Вокруг тихо и спокойно. Бойцы сжали оружие и готовятся к схватке, нервничают. А мне плевать, даже наоборот. Хочется поскорее увидеть, какие трудности для нас придумала система. Два. Один.